Особенности Иезекииля. Пророк Иезекииль был из священников еврейских, а известно, что когда царю ассирийскому пожаловались, что переселенных и поселенных в городах самарийских убивают львы, потому что они не знают закона Бога той земли, то царь распорядился, чтобы послали туда одного из еврейских священников. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. 4 Царь 17, 26-28. Позже было написано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Михея 2:7. Но при сравнении пророчеств Иезекииля с законом Моисеевым можно заметить значительные расхождения, и на некоторые из них обратим наше внимание. Еврейский народ. Хотя Моисей 6 раз назвал еврейский народ жестоковыйным и написал «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода на место сие, вы противились Господу, и при Хориве вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь, так что хотел истребить вас». Все же Моисей уверял евреев: «Ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие 7:6. Некоторые евреи даже в наше время имеют только такое возвышенное мнение о себе. Но через пророка Иезекииля Бог дал совсем иную оценку еврейскому народу. В день призвания Господь сказал Иезекиилю: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего дня. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут против тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный народ, мятежный дом, и говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». 16 и 23 главы книги пророка Иезекииля представляют сильное обвинение на Израиля, который в этих главах назван прелюбодейной женою и поставлен ниже Филистии и Содома. Вот выдержки. «Живу я, — говорит Господь Бог, — Содома, сестра твоя, не делала того сама и дочери ее, что делала ты и дочери твои». Иезекииля 16:48. «И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдятся срамного поведения твоего». 16:27. И при всем этом Господь не навсегда отверг народ свой, который избрал издревне. Через эту же пророка Иезекииля оставил такое завещание израильтянам, рассеянным по всем землям. Так говорит Господь Бог: «Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Иезекииля 36:22-24. И это осуществляется в наши дни. Назначение субботы. В законе Моисеевом указаны две причины для празднования субботы, а именно: первое – воспоминание, что в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Исход 28:11. Вторая. В напоминание народу израильскому, что он был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Второзаконие 5:12-15. Иезекиилю, как священнику и пророку, эти причины были хорошо известны. Но через него Господь возвестил и третью причину, сказавши: «Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Иезекииля 20:12. Поэтому Господь требовал от еврейского народа: «Святите субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Иезекииля 20:20. Христиане, не празднующие субботу, а празднующие воскресенье, опирается на словах апостолов Христовых, которые написали: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». 1 Петра 1:3-5. Личная ответственность. Хотя в общественных делах закон требовал, отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Второзаконие 24:16. Но Бог возвестил о себе, что Он Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Исход 25 и Второзаконие 5:9. Последние слова этого стиха, то есть «ненавидящих меня», почему-то упускаются из виду. И многие даже в наше время учат, что Бог за вину отцов наказывает детей до третьего и четвертого рода. А каких детей, любящих Бога или ненавидящих Его, об этом не думают? Создается ложное представление, что Бог, повелевший не наказывать смертью детей за вину отцов, сам же якобы наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Для исправления этого ложного понимания Бог повелел пророку Иезекиилю возвестить людям: «Ибо вот, все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззакону при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Иезекииля 18:4. Эта истина была хорошо известна апостолу Павлу, который написал следующее: «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу» к Римлянам 14:12. А Господь Иисус предупредил людей: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» от Матфея 12:36. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его» Откровение 22:12. Расхождение пророчеств Иезекииля с преобладающим в то время учением вызывало неприязнь к нему, И предание говорит, что он был убит одним из иудейских князей, которого обличил в идолопоклонстве. Гроб Иезекииля показывают в Кефиле, близ Бирс Немруда, в Месопотамии, в теперешнем Ираке. Как евреи, так христиане и магометане почитают Иезекииля за пророка, служение которого продолжалось не менее 22 лет. В еврейской энциклопедии упоминается, что перед разрушением Иерусалимского храма в 70 году по Рождестве Христовом книга пророка Иезекииля едва была не изъята еврейскими законоучителями из числа священных книг. Но ее отстоял раввин Ханания бен Хизкия. Было ли так в действительности, трудно сказать. Потому что в Кумранских пещерах, 1 и 4, найдены отрывки книги пророка Иезекииля, а также найден отрывок из книги этого пророка во время раскопок Масады в 1963-65 годах. Книга пророка Иезекииля помогает нам понять откровение Иоанна Богослова, а откровение Иоанна Богослова помогает нам понять книгу пророка Иезекииля. Аминь.